Фазиль Искандер. Сюжет существования. Страница 434. Кассета номер 9. Вторая сторона. Я всякими способами пытался закрепить эти слова в его голове, так, чтобы они занимали подобающее место, но стоило Юре тряхнуть головой, как они выскакивали и путались местами. «В слове «понос» слышится слово «нос»?» — спрашивал я его мерно. «Да, слышится», — отвечал Юра, честно подумав. «А насморк связан с носом?» — спрашивал я его, воздействуя на него через логику первичных понятий. «Связан», — отвечал Юра неуверенно, потому что не знал, куда я клоню. «Так вот», — говорил я ему, — «как только ты произносишь «понос», ты сразу же вспоминай, что и нос, и насморк к нему никакого отношения не имеют». Но тут хаос славянского словаря накрывал его с головой. «Тогда почему в нем слышится нос?» — спрашивал он, высовывая голову, и все начиналось сначала. Одним словом, эта небольшая филологическая тупость не ослабляла моего постоянного эллинистического обожания друга. Должен сказать, что Юра любил драться. В те годы всем любили драться, но Юра по естественным причинам любил в особенности. Он дрался, защищая собственную честь, или честь греческую, или просто слабых, или честь маляра. Довольно часто честь улицы, реже честь класса. А то и просто так, когда стороны добровольно хотели определить свою силу, чтобы потом на генеалогическом древе рыцарства вспрыгнуть на более высокую ветку или уступить свою. «Хочу с ним подраться», — бывало тихо говорит мне Юра, кивнув на какого-нибудь мальчика. Обычно это новичок, появившийся в школе или в окрестностях нашей улицы. А иногда это кто-нибудь из старых знакомых, внезапно выросший и поздоровевший за лето, и теперь требующий, даже если он сам этого не хочет, переоценки своих новых возможностей. И вот Юра кивает в его сторону, и столько целомудрия и тайного счастья в его лице, что им нельзя не залюбоваться. Так, вероятно, садовник, обнаружив в саду достаточно налившийся плод, любуется им, осторожно пригнув ветку, или, может быть, так Дон Жуан издали с многозначительной нежностью смотрел на свою новую возлюбленную. Обычно мальчик этот рано или поздно догадывался о тайной страсти Юры. В его движениях появлялась некая стыдливая скованность, в конце концов переходящая в наглость. «Тоже чувствует», — радостно кивал Юра в его сторону, и глаза его теплели козлиным лукавством маленького сатира. Однажды мы с Юрой стояли у входа в наш лучший по тем временам кинотеатр «Апсны». Шла какая-то потрясающая картина, вокруг нас колыхалась толпа подростков. Многие искали билеты, заглядывали в глаза, старались угадать перекупщиков. Но до чего же было уютно стоять в толпе перед сеансом, время от времени нащупывая в кармане свой билетик и зная, что вокруг столько страждущих, а ты вот со своим билетиком, и тебе ничего не страшно. А когда начнут пускать, ты войдешь в дверь и еще будешь гулять по фойе в сотый раз, рассматривая чудные в своей цветной олиповатости картины местного художника на сюжеты пушкинских сказок, наслаждаясь сознанием, что эти маленькие удовольствия бесплатны, что главное удовольствие еще предстоит. А потом, когда впустят в кинозал, такой парной от предыдущего сеанса, как бы хранящий самый запах зрелищного удовольствия, которое здесь только что испытывалось, а нам еще предстоит, и потом еще будет журнал, пусть иногда ерундовый, но ведь это тоже вроде надбавки, а главное, настоящее удовольствие еще предстоит, и, может быть, самое сладкое в жизни — это оттягивать его, если уж растянуть его не всегда возможно, потому что оно может оборваться, как кинолента. Вот в таком блаженном ожидании кино я стоял, когда какой-то мальчик подошел к Юре. «Нет билетика?» Юра посмотрел на этого мальчика, такого худенького, такого безбилетненького, промедлил, словно давая осознать всю бездну его сиротства, сказал: «Есть, но сам пойду». «Я вижу, ты хотел сострить», — сдерзил мальчик, смелый от горя. «Да, хотел», — почему-то повторил Юра. Казалось, он не поверил своим ушам, что из этой бездны кто-то еще может отвечать ему, и теперь проверяет, не послышался ли ему этот дерзкий голос. «Но у тебя не получилось», — сказал мальчик и, мстительно кивнув головой, повернулся уходить. «Стой!» — встрепенулся Юра. Мальчик бесстрашно остановился. «Значит, я спекулянт?» — — неожиданно сказал Юра и, схватив его за грудки, тряхнул. «Значит, я спекулянт?» — повторил он. Я почувствовал во рту вкус кислятины. Это была тогда еще неосознанная реакция организма на пошлость и несправедливость. Я чувствовал, что Юра хочет с ним драться, но сейчас это не укладывалось ни в какие нормы. Мальчик явно не хотел драться, мальчик был явно слабее его, мальчик не говорил, что он спекулянт, в крайнем случае он даже не был рыжим. «Значит, я спекулянт?» — повторял Юра и, потряхивая, старался привести его в боевое состояние. «Я не говорил», — сдавался голос мальчика, и он озирался в поисках знакомых или защитников. «Нет, говорил», — снова тряс его Юра, стараясь вырвать из него еще какое-нибудь оскорбление, чтобы ударить его. Но мальчик не поддавался и тем самым еще больше раздражал Юру, вынуждая его самого сделать последний шаг. Дело к этому шло. И вдруг, откуда ни возьмись, с полдюжины греческих мальчиков окружило нас, и все они залопотали в один голос. «Не стыдно, грек! Кендрепесо!» — доносились из вихря знакомые слова. Видно, ребята эти хорошо знали Юру и этого мальчика, и Юра по каким-то причинам считался с ними. А мальчик этот на вид явно русский, неожиданно, словно от страха, тоже как залопочет по-гречески, что даже Юра растерялся. Видно, мальчик жил с этими ребятами в одном дворе. Так они говорили, то возвышая, то понижая голос, переходя с русского на греческий и наоборот. Юра утверждал, что мальчик, хотя и не назвал его прямо спекулянтом, но спросил у него, за сколько он продает билеты тем самым и так далее. «Не говорил я так, неправда», — смело нервничал мальчик в окружении своих греческих друзей. «Не стыдно, грек?» — снова греки стыдили Юру по-гречески. «Спросите у него, если не верите», — сказал Юра и обернулся ко мне. Я давно этого ожидал. Я его ненавидел в эту минуту. Я готов был топтать его прекрасную лживую рожу, но он был мой друг и по какому-то древнему закону товарищества, землячества, своячества, или как там еще я его должен был защищать. Тогда как другое, более сильное, но почему-то бесправное чувство толкало меня стать на сторону этого мальчика. Все обернулись на меня, уверенные, что я стану на сторону Юры уже потому, что он меня назвал. Но я промедлил первое мгновение и сразу же этим возбудил горячее любопытство, потому что раз я его друг и не бросаюсь его защищать, значит, я должен сказать что-то непривычное в таких случаях, может быть, даже всю правду. Все притихли, глядя на меня, и я чувствовал, что каждый миг молчания поднимает меня в их глазах на какую-то бесстрашную высоту. И я сам ощущал, как поднимаюсь в своем молчании, как плодотворно оно само по себе, и в то же время заранее зная, что подведу их, как только раскрою рот, и старался угадать миг, когда возноситься дальше будет просто-напросто опасно ввиду обязательного предстоящего падения. «Я не слышал», — сказал я, и струя кислоты брызнула мне в рот, словно я раздавил зубами дичайший дичок. Мгновенно обе стороны потеряли ко мне всякий интерес и продолжали спор, полагаясь уже только на свои силы. Прозвенел звонок. В кино мы сидели рядом. Иногда, косясь в его сторону, я видел строгий, отчуждающийся профиль моего друга. По дороге домой я пытался ему что-то объяснить, но он молчал. «Не будем разводить ля-ля конференцию», — сказал он, поравнявшись со своим домом и сворачивая во двор. Это было началом конца нашей дружбы. Мы не ссорились, мы просто потеряли общую цель. Постепенно мы покидали общее детство и входили в разную разность и в разную юность, потому что юность — это начало специализации души. Да и внешне, по независящим от нас обстоятельствам, мы потеряли друг друга. И только через много-много лет я его встретил в нашем городе на верхнем ярусе водного ресторана «Амра», куда я зашел выпить кофе. Он сидел в компании наших местных ребят. Мы еще издали друг друга узнали, и он, широко улыбаясь, встал из-за столика. Я присел к ним, и мы с Юрой, как водится, повспоминали детство и школьных товарищей. Оказывается, Юра морской офицер и служит на севере. Сейчас он в длительном отпуске, приехал отдохнуть и погулять, а потом остаток отпуска собирается провести в Казахстане, где живут сейчас его родители. Я напомнил ему, как он пробегал по перекладине, и признался, что его подвиг так и остался для меня великой мечтой. «Зато я не мог пройти», — сказал Юра, пожимая плечами. «Как не мог? Медленно идти было страшно», — сказал он. И в его серых глазах промелькнула тень былого бесстрашия. «Не может быть!» — воскликнул я, чувствуя, что это признание навлекает на меня какую-то ответственность. Я еще не мог понять, какую.